Станислав Козловский. Лицензионный Достоевский или конец эры бумажных книг. Преамбула. Каждый раз, прочитав новую книжку и пытаясь найти ей свободное место на полках, я задумываюсь, что рано или поздно бумажные книги исчезнут. На днях я еще раз убедился, что к этому все движется. В книжном магазине «Москва» на Тверской теперь появился отдел, торгующий лицензионными CD и DVD. Диски теперь лежат на полках, и любой может их взять и повертеть в руках. К примеру, в продаже имеются CD с лабиринтом отражений Лукьяненко, DVD с полными собраниями сочинений Достоевского и Лескова. Итак, обычная московская квартира, 2018 год. «Пап, а можно я с твоей карточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить». «А что за книжка?» «Ну, этот, Достоевский, «Преступление и наказание». «Так зачем покупать? У нас же есть». «Да? А в каком файле?» «При чем тут файлы? Вон же он на полке стоит». «Фу, это же бумажная книжка». «Ну и что? Я ж в твои годы ее читал». «В твои годы? Там поиска нет. Как я, по-твоему, цитаты находить буду? Аудиосопровождения тут нет, анимационных картинок тоже нет, только текст, в котором даже шрифт и тот поменять нельзя. Ты что, меня же в школе все засмеют. Сам такую читай». «Ну ладно, вот возьми DVD. Лет 15 назад купил». «Чего? DVD? А чем я этот антиквариат, по-твоему, прочитаю? В политехнический музей его сдай. Ты мне еще перфоленту с Достоевским предложи». «Если ты такой умный, то поищи сам в сети, да скачай на халяву». «Бесплатно скачать книжку?» «Ну да, а как же еще? На книге Достоевского за давностью лет авторские права не распространяются. Наверняка где-то она лежит». «Ты что, пап? Это, может, у вас в начале века все скачать на халяву можно было? Ты что, не слышал, что уже лет 5, как авторские права на все книги навечно переданы Американской ассоциации издателей книг? Или ты хочешь, чтобы меня, как члена секты Дмитрия Склярова, в тюрьму пожизненно засадили?» «Так Достоевский же не американец. При чем тут американские издатели?» «А кого это волнует? Ты, папа, случаем не антиглобалист?» «Нет, ты что? Ну, сынок, жалко же почти $100 тратить за файл. Ну, одноклассников лучше попроси файл этот дать. У них-то точно же есть. А ты им потом свой какой-нибудь файл дашь». «Ага. Если они мне своего Достоевского дадут, то где я его читать буду?» «В смысле где? Они свою копию у себя дома, а ты свою тут». «Это ты, пап, совсем отстал. Книжку можно читать лишь с того компа, с которого ее купили. Да и код поляризации там другой будет. Короче, пап, давай деньги. Я куплю себе нормальную книжку». «Ну ладно. Вот тебе одноразовый пароль на снятие 99 баксов с нашего счета. В наше время $100 были большими деньгами». «Окей, скачал, сэнкс». «Ну-ка, дай мне посмотреть». «Слушай, сынок, а что это за картинки? Такого вроде бы в романе не было». «Дык это же баннеры! Без баннеров книжка стоит 699 баксов». Открытый файл пестрел мигающими объявлениями. «Экс-профессионал 2018. Современные топоры с лазерной заточкой». «Косметический салон у Лизоньки. Мы не дадим вам превратиться в старуху». «Мучают проблемы? Психологическая служба доверия «Порфирий». «Кредитуем, обналичиваем. Низкий процент». Раскольников.com. Вызов шаловливых старушек в любую точку земного шара. «Слушай, сынок, а что текста романа не видно? Подождать, что ли, надо, пока баннеры исчезнут?» «Ну ты как будто с луны свалился. 100 лет ждать будешь. Текст же надо через поляризационные очки читать. Без очков только реклама видна». «А это еще зачем?» «Ну как зачем? Чтобы никто, кроме заплатившего, не мог книжку читать. Прикинь, если бы я купил книгу, а кто-то, ничего не покупая, у меня через плечо тоже мог бы ее читать». «Тю, глупость какая-то. Ну а если б я тоже очки надел бы?» «А ну ты даешь. Файл же настроен только на мои очки. На других очках другой код поляризации». «Ладно, а ну-ка дай-ка свои очки. Я через них книжку посмотрю». «Как посмотришь? Они ж тебя по сетчатке не опознают. Ты в них ничего, кроме сообщения, что ты надел чужие очки, не увидишь». «Ладно, пап, не мешай со своими глупостями. Мне надо, пока лицензия не кончилась, быстро все прочесть. А иначе надо будет либо аренду файла продлевать, либо книжка сама уничтожится. Не мешай, я читаю. Три часа спустя. Ну все, я прочитал. Как, все прочитал? Преступление и наказание за три часа? Ну да. Я и быстрее все прочел бы, если бы рекламных пауз каждые полчаса не было бы. Все равно не верю. Кто такой, например, Свидригайлов? Кто-кто? А, все понятно. А кто такой Лужин? Кто такая Соня Мармеладова? Ну ты даешь. Откуда же я знаю? Я ж Home Edition читал. У меня только про то, как Раскольников старуху топором убил, а потом сдался с повинной. Про всяких остальных надо Professional версию покупать. Или вообще Enterprise Edition. У нас же денег столько нет. Да, с ума сойти, куда катится мир. Скатился уже. Лет 15 назад надо было думать, если не еще раньше.